Все за одного. Каждый раз, глядя на Шигара Китамуру, Рёта видел его лишь как тень того, кто на самом деле за ним стоит. Не будем говорить такие клишированные вещи, как зло в чистом виде и все в этом духе. Сейчас Взо, вроде как, по канону, очень слаб и оттого, больше действует через своих миньончиков. Однако, как он себя поведет, если его игрушку сломать, заляжет на дно и не будет отсвечивать, или же пойдет ва-банк, он непредсказуемый и оттого опасен. Нет, разумеется, не лично для Рёты, силенок не хватит, но вот для всех остальных, тут уже другой разговор. За время жизни в этом мире, Арай уже привык к нему, можно даже сказать, что этот мир, придуманный японцем, чьего имени парень даже не помнил, в какой-то малой мере, стал для него роднее того, из которого он пришел, и обучение в Юэ сделало это чувство лишь ярче. Рёта был готов щадить Шигараки при каждой встрече, если этим он сможет выманить самую крупную змею из его логова, но даже так, он не собирался давать ему карт-бланш на все, особенно, когда в это все входит угроза его знакомым. «Слышал, что ты способен уничтожить своим прикосновением что угодно», — медленно подходящий к тому и подросток, казался тому самим воплощением силы, а немного поплывшие от боли зрения, лишь придавало этой картине додуманных очертаний. «В этом мы с тобой немного похожи». С этими словами Рёта слегка коснулся носком ботинка плеча Шигараки. По подворотне раздался мерзкий хруст, а злодей болезненно взвыл, но, вопреки испытываемой боли, резко выбросил в атаке вторую руку, пытаясь схватить ближайшую конечность своего мучителя. Рёта не горел желанием испытывать, как именно будет взаимодействовать способность разложения Тамуры на векторный щит, так что, еще на подлете, рука злодея была встречена выстрелившим из, казалось бы, монолитной поверхности асфальтного покрытия, камнем. Острые грани слегка пропороли сухую кожу и выплеснулась кровь, не говоря уже об очередном переломе. «Мне не нужно даже стараться, я могу раздавить тебя в любой момент, еще до того, как ты что-либо поймешь», — продолжал давить холодный голос. «Ха-ха-ха-ха, ну давай». Наполненный безумием и болью взгляд Шигараки встретился с ледяным акселератора. «Сделай это», — так и думал. «Ха-хе-ха-ха, ты так жалок, а твои слова пусты, даже глупее, чем у убийцы героев». Вновь хруст, и одна из ног Тамуры выгибается под непредусмотренным природой углом. «Арр», — буквально зарычал от агонии Шигараки, чувствуя, как его сознание плывет от испытываемой боли. «Сегодня я отпущу тебя», — присел на корточки рядом с агонизирующим телом Рёта. Последний раз, голос его был мертвенно спокойный, казалось даже, что из него ушел привычный холод. Теперь там, где-то глубоко внутри, клокотал горячий, едва сдерживаемый гнев. «Следующая наша встреча закончится для тебя смертью», — совершенно обыденным тоном оповестил злодей Арай. «Ты даже не поймешь, что именно тебя убило, ведь я не буду сдерживаться. Запомни это, Шигараки Тамура. Пусть это знание впечатается в твой ущербный мозг». Рёта надавил пальцем на лоб злодея. Вычисления прошли мгновенно, даже не потребовав от эспера обращения к персональной реальности. Шигараки закричал. Нет, даже не так, это нельзя было назвать криком. Вопль, который он издал, был самой квинтэссенцией максимизированных человеческих страданий. Слабые электрические импульсы, посылаемые мучителем в мозг злодея, вызывали у него самую ужасную из возможных боль, по сравнению с которой, тупые ощущения от переломов казались лишь легким дискомфортом. И эти же импульсы не давали Тамуре уйти в спасительное забытье. «Запомни, ты живешь в долг», — полностью игнорируя вопль Шигараки, припечатал Рёта. «И в следующую нашу встречу, я долг изыму», — закончил он, убрав палец от головы злодея, отчего тот захрипел и с трудом втянул в грудь воздух. По переулку разошился не самый приятный запах. «Вбей себе в память это ощущение», — не обратил внимания на расплывающееся под Тамурой зловонное пятно Арай. Раздраженно дернув плечом, Рёта снял с окружения матрицу звукоподавления, из-за которой в этот переулок до сих пор не набежала толпа героев. Все же крик боли Шигараки был реально громким, и, отведя взгляд от практически потерявшего сознание злодея, пошел прочь. Спустя две минуты, когда силуэт сильнейшего ученика Юэ уже давно скрылся, в двух метрах от все так же неподвижного Шигараки образовалось черное пятно, из которого вышел Курагири, опасливо окинув окрестности взглядом, затащил Тамуру в непроглядную темноту пространственного перехода. Наблюдающий за всем этим с высоты 200 метров, Рёта проводил два исчезнувших силуэта холодным взглядом. Глава 67. Движение к концу семестра. Глава 67. движение к концу семестра. Полиция по звонку Урарыки прибыла еще до того, как Рёта вернулся в торговый центр. К этому моменту, разумеется, все ученики класса 1А, что присутствовали на мероприятии похода по магазинам, уже собрались вместе чуть ли не в самом центре кипиша, который происходил вокруг несколько бледного Мидори. Разумеется, появление старосты тут же вызвало немалый ажиотаж. «Арай!» – выкрикнул Киришима, активно махая ему рукой. Однако, подойти к одноклассникам Рёте не дал появившийся будто из ниоткуда Наомаса. «Арай-кун!» – приветливо улыбнулся детектив, как и обычно пребывающий в своей фетровой шляпе и пальто. «Можем отойти на минутку?» Окинув старого знакомого непроницаемым взглядом, Рёта слегка кивнул и всем телом повернулся к нему, показывая свою готовность. «Он еще жив?» – спросил Наомаса. Стоило только им с Арай отойти чуть в сторонку. «О ком идет речь? Ты же сам как-то просил, чтобы тебя не считали глупее, чем ты есть, Арай-кун», — немного грустно улыбнулся детектив. «Ты прекрасно понимаешь, о ком я, о Шигараке», — и замолчал. «Верно. Итак, что и так?» Века Наомасы слегка дернулась. «По словам Мидори Изуку, ты, с большой вероятностью, преследовал Шигараке Тамуру. Мне интересно, остался ли он жив после этого, а если нет, то где тело? А если я скажу, что не смог его найти в этой толпе? Я тебе не поверю», — сложил руки на груди полицейский и просканировал своего собеседника хмурым взглядом. Учитывая его причуду чувства лжи, такое заявление вполне может быть занесено в дело, но, как ни удивительно, но неприятная привычка Арай отвечать вопросом на вопрос весьма неплохо защищала его от подобных сканирующих способностей. «И, тем не менее, я настаиваю», — не поддался на суровое выражение лица детектива Рёта. Несколько долгих секунд Наомаса сверлил парня недовольным взглядом, после чего, достав из кармана диктофон, нажал на кнопку выключения. «А если не под протокол? Прошу, пойми, нам нужно знать, к чему нужно быть готовыми». Настало время уже Рёте сверлить своего собеседника взглядом. Ну, не слишком уж долго. Мир в глазах Эспера мигнул, а в объективную реальность была впечатана матрица ограниченного звукоподавления, за счет которой все сказанное парнем по миниатюрному тоннелю будет передаваться напрямую в уши детектива. Поможет не только от возможных лишних ушей, но и от неучтенных записывающих устройств, что могли бы быть расположены на теле Наомасы. От скорости, с которой прошли расчеты, Рёта даже слегка удивился. Приблизительный коэффициент увеличившейся эффективности – 15-20%. Откуда такой скачок? Он жив, пусть и не очень здоров. Решил пока не забивать парень голову, вернув внимание на разговор. Это ведь уже третий раз. Почему ты его не поймал? Еще сильнее нахмурился полицейский. Видимо, такое поведение подростка его знатно напрягало. Его поимка или смерть сделает все только хуже. Значительно. Наомаса не был глуп. Он быстро понял причины, не дающие Рёте закрыть вопрос Шигараки радикальным способом. Саму идею того, что за Тамурой стоит кто-то неизвестный, уже некоторые разрабатывают в полиции, и, поэтому, заявление подростка заставило его облегченно выдохнуть. Вдобавок, в этот раз, ради разнообразия, он почувствовал, что его собеседник говорит чистую правду. «Насколько нездоров?» – задал детектив уже более предметный вопрос, позволив себе немного расслабиться. «Переломы рук и одной из ног. Проникающие ранения левой руки, легкое повреждение ЦНС, возможны множественные микроразрывы мышц. Если нужно, то готов отвезти персонально вас, опять же не под протокол, на место». «Переломы и ранения могу понять», — вновь чуть нахмурился Наомаса, но, в этот раз, задумчиво. «А вот последнее походит на поражение тканей мощным электрическим разрядом. Что-то вроде того». Невозмутимый ответ. «Ладно», — выдохнул детектив. «Об этом можно позже. Я буду не против, если ты покажешь мне место вашего разговора, Арай-кун». Рёта с готовностью кивнул. «Эй, Ханза, я отойду на минуту», — выкрикнул в сторону полицейский. Ханза моргнул. «Почему меня никто не слышит?» Подозрительный взгляд на невозмутимо стоящего рядом школьника. «Небольшая предосторожность. Сейчас уберу». Наомаса устало вздохнул. Уж как-то слишком часто он в последнее время стал видеться с Арай. То, что тот стал вылезать из своей скорлупы, не могло не радовать детектива, но то, что за этой скорлупой скрывалось. Наомаса чуть ли не обнюхал тот самый переулок, ставший местом разговора Рёты с Шигараки. Правда, пахло там не очень. А когда детектив принялся переводить многозначительный взгляд с вонючего пятна на Арай, Последний даже почувствовал тонкую-притонкую нотку смущения где-то глубоко внутри. Однако, Наомаса, все же, свое слово сдержал и факт общения Рёты со злодеем в протокол не попал, так что, после нескольких дежурных вопросов под запись, школьник был отпущен в загребущие лапы одноклассников, где тут же был завален вопросами. Как-то врать своим товарищам Рёта не стал и на все вопросы отвечал железобетонным: меня попросили сохранить все в секрете. И, кстати, так и было. Так что, пусть школьники и несколько расстроились отсутствию кровавой истории, но отнеслись ко всему вполне понимающе. Хотя, взгляды, которые кидал на Ара и Мидория, явно были несколько напряженными. Судя по всему, Изуку приблизительно осознавал, что именно произошло, когда Рёта так стремительно исчез. К счастью, именно что приблизительно, иначе он имел все шансы записать одноклассника в злодей. Пусть и несознательно, но все же, настроение для шоппинга, после всех этих событий, разумеется, развеялось без следа. Впрочем, большая часть покупок все равно уже была сделана и повторный сбор никто созывать не стал. За всеми этими событиями выходные пролетели как-то сами собой. Обеспокоенные произошедшим родители наотрез отказались выпускать своих чад за пределы дома, и долгожданный отдых для всех прошел в стесненных условиях заботливого домашнего ареста. Рёта же, также сидел дома. Правда, ему запрещать что-то было некому, так что все свое время он посвятил привычным вещам, чтению и задротству. И, какого же было его удивление, когда на почту капнуло письмо от старого знакомого. Кулхацкер, Арай, есть данные, вот и весь текст, плюс приложенный файл. На какой-то миг Рёта даже замер в недоумении, но долго оно не продлилось. Суматошная жизнь в Юи как-то выбила из его головы тот факт, что почти сразу по поступлению он загрузил в сеть академии созданного своим бывшим соседом по общежитию червя. С того момента прошло уже 3 месяца. Неужели что-то накопать вышло только сейчас, или Шимидзу просто забыл про своего подельника и по какой-то причине вспомнил только сейчас? С некоторым сомнением Рёта открыл присланный документ. Сатоши не утруждал себя сортировкой присланной информации, так что тут еще требовалось как следует покопаться, чтобы хоть что-то найти. Но старый добрый CTRL плюс F в этой вселенной отлично работает, так что, даешь поиск по ключевым словам. На следующий после выходных день Рёта пребывал в легкой задумчивости. Разумеется, эта самая задумчивость не давала ему повода не ходить на занятия, однако, в Юи ему размышлять не мешали. Скорее, видя его настроение, школьники, да и преподаватели, преимущественно, старались его лишний раз не трогать, а у Рёты было о чем подумать. Изначально вся эта задумка с запуском Трояна в базы Юи не казалась ему хоть сколько-то перспективной, но интерес к тем данным, что по нему накопали в свое время те самые злодеи, был достаточно силен. К сожалению, Низу не хранил находящиеся у него данные из документа феномен сверхчеловека в школьной базе. Вот ведь неожиданность, да, но при этом он весьма активно переписывался со многими людьми с верифицированного аккаунта директора Юэй, и в этой переписке уже кое-что было. К сожалению, никаких точных цифр и конкретики, ими собеседники обменивались по хорошо защищенному каналу, на вскрытие которого червю сил не хватило. Но даже косвенных данных было вполне достаточно, чтобы дать пищу для размышления и стимул к тому, чтобы форсировать сделку снизу. Что касается непосредственно конкретики, то группе злодеев, которая, оказывается, называлась гильдия, просто повезло. Несмотря на громкое название и неплохой внешний размах, их оборудование было не самым высококачественным и дорогим, и периодически выдавало погрешности, которые не заносились в статистику напрямую, но составляли отдельный чек-лист по обслуживанию этого самого оборудования, в который также вносились данные по обнаруженным погрешностям. И каково было удивление гильдийских вивисекторов, когда при исследовании Рёты все показатели погрешностей на приборах начали гулять во все стороны. Причем на всех. Там какой-то пришибленный даже обмотал парня проводом и померил его провода, сопротивление мультиметром несколько раз, через равные промежутки времени. И каждый раз цешка выдавала разные значения. После того случая всевозможные тесты и эксперименты полились на Рёту, словно вода с неба в сильный ливень, и, как итог, было обнаружено, что, на небольшом расстоянии от тела наблюдаемого, существует неизвестная структура энергетическое поле, вносящее погрешности в явления, имеющие случайных характер, делая их более предсказуемыми и постоянными. Помимо этого, Исследования биологии тела объекта показали полное соответствие с образцами среднестатистического человека без причуды, за исключением, разве что, несколько повышенной активности дорсолатеральной фронтальной коры мозга, отвечающей за сохранение и обработку информации в реальном времени, и заднебоковых отделов теменных долей вместе с определенными областями среднетеменной доли. Тут Рёте пришлось погуглить, ибо такими подробностями о строении мозга он не располагал. Впрочем, чего-то удивительного он не узнал. Последние названные части мозга отвечают за визуально-пространственные соотношения, распознавание траектории объектов, а также за счет и ориентацию право-лево. Куда интереснее был тот факт, что пусть активность указанных долей мозга и была повышенной относительно нормы, но ничего запредельного. Отличия были едва достаточными для того, чтобы их вообще смогли зафиксировать, а это, с большой вероятностью, означает, что предположение Рёте о том, что большую часть нагрузки с вычислений берет на себя МД-поле, либо ПР, либо что-то еще, куда как менее материальное, чем мозг, имеет право на жизнь. Однако, как можно понять, все эти исследования проводились до того, как в тело условно безымянного мальчика без причуды заселился Артём, а, соответственно, и до того, как тот начал использовать свои способности с большей осмысленностью. А значит, есть и вероятность того, что материальная часть сознания, выраженная определенными частями мозга, все же участвует в работе векторного контроля куда сильнее, чем может казаться. Опять же, именно на причину адаптации мозга под новые реалии, можно скинуть те самые незапоминающиеся странные сны, после которых Рёте просыпался с седыми волосами и изменившейся пигментацией глаз. Короче говоря, вопросов, после прочтения добытого, стало еще больше, чем было. Зато они приобрели направленный характер и стали куда осмысленней. Арай даже призадумался о том, чтобы позволить Низу провести исследование своего мозга, чтобы расставить точки над «и». Секунды на три призадумался, а после, офигевшая от такого поворота паранойя, подобрала челюсть с пола и принялась усердно душить, полностью игнорируя векторные щиты и любые прочие резисты. Также, Рёте не мог не задуматься над неожиданно поднявшейся эффективностью векторного контроля, которую отметил при разговоре с Наомасой. А после некоторых экспериментов на скорую руку дома, он понял, что тут не только увеличившаяся скорость расчетов, а полноценный комплексный рост. Даже пришлось слегка корректировать матрицу векторного щита, которая, из-за увеличившегося канала поступления энергии и ее интенсивности, уже с трудом справлялась с одной из своих основных функций. Даже несмотря на то, что матрица сама по себе изначально делалась с небольшим запасом прочности, после этого скачка она уже не могла адекватно выполнять свою роль заслона. В общем, несмотря на все невзгоды, выходные Рёте провел достаточно интересно, но Юэй также не собирался сдавать свои позиции. Итак, наступил классный час. Айзава был, как всегда, наполовину жив, наполовину мертв. В связи со сложившимися обстоятельствами, мы обязаны быть более осторожными. А значит, на учение мы поедем в отличное от запланированного места. С этими словами он несколько картинно разорвал на несколько клочков буклет, копии которого, до этого, раздавались всему классу. И оно будет неизвестно вплоть до самой поездки. Тут же отреагировал класс не сильно положительно. Но я уже сказал своим родителям, послышался расстроенный голос Сера. Понятно, значит, школа не может контролировать распространение информации. Яйразу, надо радоваться, что поездку вообще не отменили. Нашла позитивный момент Ашида, которая летнего лагеря ждала чуть ли не сильнее всех в классе. Тебе надо было убить его. Подумаешь, сломал бы пару костей, буркнул Бакуго, сидящий перед Мидорией. И вот эта вот, казалось бы, едва слышимая фраза, подняла в классе настоящую бурю. Классный час был бессовестно сорван разошедшимися учениками. Впрочем, ничего необычного. Больше глав на бусте, https://basty.xagera. Глава 68, движение в летний лагерь. Глава 68, движение в летний лагерь. Последние учебные дни до летних каникул пролетели почти мгновенно. Настало время классу один выдвигаться в летний лагерь. Ну, на самом деле, не только ему. Что, классу понадобится пересдавать. Выходит, кто-то завалился на тесте, с лицом, просящим кирпича, чуть ли не напевал Манома. А, разве это не странно, разве не удивительно? Я-то думал, что класса всегда должен быть лучше, чем, верно. Ха-ха-ха-ха, ха, а этой Цукикинда, привычно обрубившая поток словоблудия балабола грамотным ударом по затылку. «Простите», — невозмутимо кивнула она в сторону класса 1А и, схватив отрубившегося одноклассника, поволокла его прочь. «Хах, хорошо, что наш староста не такой», — ухмыльнулся Киришима, глядя на эту картину. «Хмммм», в ответ на это Рёта с едва заметной смесью интереса и одобрения проводил удалившийся дуэт взглядом. «Эй, я пошутил», тут же вскинулся Ибжира. Завязавшуюся было придурковатую возню прервало появление нескольких девушек из параллельного класса. «Не слушайте Моному», несколько отрешенно посоветовала среднего роста девушка с одобрительным снежно-белым цветом волос. «Ага, он сам-то экзамен завалил», ухмыльнулась довольно энергичная брюнетка с забавной формой зубов. «А нет, стоп, это темно-зеленый, а не черный, так и знал», усмехнулся в ответ Каминари. Сам собой, между классом 1А и 1Б, завязался довольно доброжелательный разговор. К сожалению, ненадолго, так как прибыл первый автобус и Рёта с одноклассниками пошли на посадку. «Чур я у окна, Арай, давай сюда», махнул рукой Киришима с передних сидений. «Ква, понял, не дурак, тогда Каминари». «Эй, с каких это пор я стал запасным вариантом? Поездка была, скажем так, шумной». Айзава пытался как-то докричаться до своего класса, но его слова попросту тонули в монолитной стене шума, издаваемого толпой взволнованных подростков, и тот махнул рукой. Где-то орала музыка, где-то была слышна игра в слова, пересказ понравившегося фильма, предложение всяческих сладостей, что школьники захватили с собой. Ну и Ида, его голос, взывающий к здравомыслию, с запасом перекрывал стоящий в салоне ор. Не то чтобы его кто-то, при этом, слушал. Спустя час поездки настало время первой остановки. Довольно живописного вида площадка с атмосферным деревянным заборчиком вдоль высокого ската, ведущего прямиком в лесную гущу, из которой, местами, возвышаются гребни японских гор. «Остановка!» — устало выкрикнул Айзава и отошел куда-то в сторону. «И где мы?» — недоуменно покрутил головой по сторонам сата. «И где класс?» — настороженный голос Урарыки, которая, наученная горьким опытом, уже ожидала какой-нибудь подлянки. «Мы точно туда приехали?» «Точно», — ответил Айзава. «Мы здесь не просто так». В этот момент откуда-то со стороны спуска к лесу раздался веселый женский голос. «Эй-эй-эй, стерка, давно не виделись. Эй-эй-эй», стоило ученикам перевести внимание на голос, как большая часть тут же выпала в осадок. «Ну, не мудрено, наши глаза сияют в темноте, и зажигаем мы везде. Мы милые и сильные крошки, мы, дикие кошки». «Боже, как же стыдно», прикрыл глаза Рёта в нахлынувшем приступе испанского стыда. Впрочем, реакция зрителей мало волновала двух девушек, одетых в довольно открытые костюмы кошачьей темы. Кстати, с ними еще был паренек лет 7 на вид, который смотрел на эту сцену настолько смирившимся взглядом, что его сразу становилось жалко. «Я хотел бы представить вам команду профессиональных героев, кошки», абсолютно бесцветно пояснил Айзава, чем несколько восстановил веру Рёты в человечество. «А во, одна из четырех команд, что организовали единый геройский профсоюз, тут же принялся проявлять свою эрудированность в вопросе героев Мидория. Они специализируются на спасательных операциях в горной местности. Ветераны своего дела, 12 лет опыта. А вот этот и зря», только и успело мелькнуть у Рёты в голове, да и у Айзавы, судя по его сочувствующему взгляду, как голову из уку схватила своей лапкой одна из девушек. «В душе мне все еще 18 лет», выкрикнула блондинка, не убирая с лица милой улыбки. «Вся эта территория под нашим контролем», продолжила кошка-брюнетка, полностью игнорируя происходящую с учеником драму за ее спиной. «Место, в котором расположен ваш лагерь, находится у подножия вон той горы». Девушка указала резко вылезшим из лапки перчатки коготком в сторону одной из возвышающихся у горизонта гор. «Так далеко», чуть ли не хором воскликнул на это класс. «Погоди», Урарака вновь проявляла чудеса паранойи и разумности. «А зачем мы тогда тут остановились, если до места еще ехать и ехать?» Как говорил наш ком взвода, «Уральчик устал, так что все вылазим и бежим за ним следующие 8 километров», с легкой усмешкой подумал Рёта, настраивая резкость созданного перед собой искажения, чтобы разглядеть, куда именно тыкнула своим ноготком героиня. «Кто его знает, Сата? А может, в автобус пойдем? Поскорее, а вот Сера уже, судя по всему, фишку просек. Сейчас 9:30 утра. Если постараетесь, то до 12 доберетесь», солнечно улыбнулась кошатина, активно виляя явно кибернетизированным хвостиком. «Ао, О, а нет, побледнел Киришима, до которого тоже дошло, назад. А вот Ашида уже была на полпути к бегству. Когда надо, мозги у нее работают только так, в автобус, живо. Котята, что не смогут попасть в лагерь к 12:30, останутся без обеда, с милой улыбкой, полностью игнорировала происходящую панику брюнетка. «Простите меня, дети», – пробормотала Айзава. «Правда, как такового раскаяния на его довольной морде найти было просто нереально. Но ваши учения», – героиня-блондинка приложила обе руки к земле, – «уже начались». Стоило последним словам Айзавы отзвучать, как будто специально выжидал, чтобы пофаснее получилось. Мир для учеников класса 1А завертелся и полетел кубарем. Мощнейший поток земли, поднявшийся, казалось, из ниоткуда, попросту смел школьников с обрыва вниз, прямо в лесную чащу. «Можете использовать свои причуды на нашей территории без ограничений», — раздался им вслед напутствующий крик брюнетки. То, что они не представились, та еще грубость, между прочим, у вас 3 часа, так что зря время не теряйте. Добро пожаловать в лес магических зверей. Лес магических зверей, отплевываясь от грязи, переспросил Мидория первым делом, как откопался из земли. Вообще, то, что никто не пострадал при таком резвом спуске, то еще чудо. Ну, или героиня сознательно притормаживала их падение потоками земли. В таком случае, стоит отдать должное ее контролю своих сил. Ага, как будто название локации Dragon Quest, недовольно скривив лицо, ответил Каминари. Юэй просто обожает эти штучки. Назад дороги нет, быстрее начнем, быстрее закончим. Ага, у нас ведь есть суперартиллерия, будет проще простого. Погодите, раздался резкий возглас Киришимы, и все школьники тут же обратили на него внимание. А где Асуи и Арай? Где наша суперартиллерия? В ответ была тишина. Ну и безумные методы обучения у вас, стерка, широко ухмыляясь, подошла к Айзаве блондинка. Вот только что-либо ответить он не успел. КХМ, раздалось со стороны тактичное покашливание, на которое все присутствующие резко обернулись. Посреди земляной насыпи, будто ничего и не произошло, стоял Рёта, слегка приобнимая за талию Цую, которая малость ошарашенным взглядом оглядывалась по сторонам. Арай, вымученно выдохнул на этот вид Айзава. Вау, какой героичный вид. Не потеряла присутствие духа от своей неудачи героиня, контролирующая землю, словно со страниц героического эпоса. Ответом ей был равнодушный взгляд Рёты, отчего та слегка смутилась. «Ты проиграла, Пикси Боб», — похлопала подругу по плечу подошедшая брюнетка. «Я же говорила, что этого парня твои трюки не возьмут. Ой, втяни свои коготки, Мандалай», — фыркнула Пикси Боб. «Как скажешь», — игриво качнула лапой героиня, втягивая в перчатку выступающие кошачьи когти. «Давай лучше думать, как нам быть с этой парочкой». «А что тут думать? Пусть стерка решает. Его ученики», — все же перевела все стрелки на Айзаву блондинка. Тот от привалившего счастья знатно скривился. «Мы можем просто спуститься к остальным, если нужно», — впервые подал голос Рёта. «Тогда остальные ничему не научатся», — недовольно пробормотал в ответ Синси. «Асуи, как я понимаю, ты одну тоже не отпустишь». Ответом было безмятежное лицо без малейшего проявления эмоций. К чести Айзавы, он понял его правильно. «Хах, хорошо, можете выдвигаться прямиком к месту сбора. Как я понял, дорогу тебе показывать не нужно», — вздернул бровь мужчина. «Нет, тогда чего ждешь, кыш, отсюда», — помахал рукой, будто прогоняя. Хотя, почему будто, именно что, прогоняя. На это Рёта молча кивнула и, размазавшись от скорости, исчез вместе с Цую. «Они же будут на месте раньше нас, правильно?» — чуть более серьезно спросила у Айзавы Пикси Боб. «Они, вероятнее всего, уже там», — был ответ. «А в наше отсутствие они не натворят глупостей», — подхватила мысль напарницы Мандалай. «Нет», — с неслабым сомнением в голосе ответил мужчина. «Не очень воодушевляющий ответ. Там же осталась Рэгдолл. Она должна присмотреть. А ты уверена, что она не захочет поучаствовать?» Секунда ошарашенной тишины. «Ня», — возмутилась брюнетка. «О чем ты говоришь, ау», — слегка покраснела щеками Пикси Боб. Да и греющие уши Айзава тоже, так как вполне смог обнаружить в словах кошек не самый приличный подтекст. «У кого что болит?» И как-то весь этот диалог не прибавил классному руководителю 1 на спокойствие. Вопреки опасениям троицы героев, Рёта и Цую, прибыв на место, вели себя дисциплинированно. Ну, правда, главная причина беспокойства, в лице Арай, не смогла отказать себе в удовольствии устроить для девушки свидание на природе и те полчаса, пока кошки, в тандеме с Айзавой, спешно добирались до лагеря. Он отдыхал душой, даже не ступая на территорию лагеря. Последний, кстати, выглядел довольно мило. Несколько корпусов старого типажа, среди которых затесались даже горячие источники под открытым небом. Почти все построено из крепкого, грамотно обработанного дерева и очень неплохо вписывалось в атмосферу. Когда же бравые преподаватели-надзиратели прибыли, то, увидев картину чрезмерно довольного ситуацией и своей компанией ученика, треть их состава завистливо взвыла, не будем указывать пальцами. Только уточним, что это была не Мандалаи, уж точно, не Айзава, после чего принялась навешивать задачи. Распаковать вещи, расставить стулья, достать всяческое постельное. Короче, все то, что самим кошкам делать было лень и что можно благополучно повесить аж на целого старосту. Когда же миновал второй час, Цую подняла вопрос об обеде, но была послана ждать, пока припрутся остальные ученики. На аналогичный, но уже куда менее доброжелательно поставленный вопрос от Рёты, бравая Пикси Боб проблеяла что-то невнятное, но своих позиций по этому вопросу не оставила, так что Арай равнодушно пожал плечами и исчез, буквально. Вот он стоит здесь, миг, и его нет. Все же, когда он перемещается с кем-то, он до сих пор значительно снижает свою скорость. Просто на всякий случай. А тут юный эспер был один и мог не сдерживаться. Вернулся Рёта через 10 минут со здоровенной картонной коробкой, в которой была упакована исходящая крыша с носящим ароматом и жаром пицца. Все возмущения были обрублены на корню ненавязчивым предостережением, что возмущающееся будет утащено обратно в город, а до лагеря будет добираться своими силами. Оценив перспективу, Пикси Боб, которая и занималась тем, что развлекалась за счет единственных доступных в округе подростков, обиженно надулась и ушла жаловаться Айзаве. Не то чтобы она этим чего-то добилась. Лафа закончилась в 5:30, когда до лагеря наконец-таки добрались измотанные долгой прогулкой по лесу ученики. Ну, наконец-то добрались, котятки. Встретила школьников бесшабашной улыбкой Пикси Боб. Зря мы вас лишением обеда пугали. Чуть больше 2 часов, как же, устало пробормотал Сера, почесывая явно соднящие от частого использования причуды локти. «Ох, моя вина!» Со все той же несколько напрягающей улыбкой ответила ему Мандалай. «Это было по нашим стандартам. Так это было лишь для показухи», — недовольно прогудел вымотанный Сата. «Хи-хи-хи, если честно, я думала, что вы подойдете гораздо позже. Так легко справиться с моими земляными зверьми», — от этого словосочетания всех разом передернуло. Орета даже на несколько мгновений пожалел, что все же не зашел в гости в лесок. «Вы, ребята, настоящие тигры, мяу, особенно, вы четверо», показала Пикси Боб коготком на группу Мидория, Тодороки, Бакуго, Ида. «Ваша решительность и смелость, видимо, это из-за того, что вам пришлось пережить. Мне прямо не терпится узнать, какими вы будете годика через 3». Тут же отбросила героиня свою серьезность. «Чур я вас первая приметила, Мандалай, а Пикси Боб всегда была такой, гиперактивной», задал Айзава вопрос, который его волновал уже последние 3 часа. «Она просто немного торопится, возраст замужней уже, а мужа все нет», невозмутимо пожала плечами брюнетка. Рёта, слышавший этот диалог, тут же выпал в осадок. «В Юэй, как и всегда, все крайне весело и чудесато, и это хорошо». Глава 69, движение параллельно остальным. Глава 69, движение параллельно остальным. После триумфального прибытия школьников на территории школьного лагеря поднялась знатная суматоха. Усталых подростков накормили заботливо приготовленным обедом, который, по факту, уже был скорее ужином, после чего отправили смывать с себя всю ту кучу грязи, что они насобирали за время торжественного променада по дивным лесным просторам. Тут-то и показали себя во всей красе традиционные для Японии горячие источники. Те самые горячие источники, в которых Рёта до сего момента никогда не бывал, и не особо стремился, справедливости ради. Как бы объяснить, ну вот никак не прельщало его мытье в общественных банях и всем таком, даже будучи еще Артемом и служа в армии, где понятие личного пространства отсутствует чуть ли не полностью, он при первой же возможности отвертелся от посещения общественной душевой и выбил себе привилегию на использование ротной. Так что, после не самых долгих размышлений, Рёта просто послал всех лесом и пошел по своим делам. Ну как делам, особых занятий у парня здесь пока не было, так что эти самые дела выражались в банальном шатании по территории комплекса. Пока все ученики дружно предавались банным процедурам, в лагере было довольно тихо и спокойно, так что прогулка Араи была мирной и ненапряжной, тем более, что сам лагерь он уже успел изучить за те несколько часов, что его одноклассники выбирались из леса. Где-то спустя минут пять он дошел до комнаты отдыха, занимающей немалый зал и выделяющейся из ряда прочих кучей мягких пуфиков, раскиданных то тут, то там, уютных на вид диванчиков у стен, несколькими стеллажами с книгами и здоровенным кинотеатром во всю стену. Казалось бы, что сейчас в ней не должно быть никого, но из-за прикрытой двери вполне просвечивали мягкие лучи включенных ламп. Приоткрыв дверь из чистого любопытства, Рёта лицезрел картину развалившейся на одном из пуфиков девушки. Рыгдол, если быть точнее, и нет, они не были друг другу представлены. Как-то так вышло, что до сих пор, несмотря на то, что Рёта уже относительно долго пребывал в лагере, они не пересекались. Геройское ее имя Арай знал только за счет того, что изучил доступную информацию по приютившей их команде в интернете. Сейчас девушка была одета в гражданскую одежду и, судя по млеющему внешнему виду, расслаблялась под какое-то беззвучно идущее на экране кинотеатра действо, так что Рёта решил не нарушать чужого спокойствия и, утолив свое любопытство, повернулся на выход. «Арай-тян, да», не позволил ему покинуть комнату голос Рыгдолл. «Верно», чуть замешкавшись, ответил он, глядя на девушку, что умудрилась узнать его, даже не переводя на него взгляда. А к приставке «тян» он уже умудрился привыкнуть, так что легкое подергивание века было подавлено почти мгновенно. «А я, Рыгдолл, рада знакомству». «Симметрично», не особенно приветливо ответил Рёта. «Хе-хе, ты мне врешь, да», весело хмыкнула женщина и, наконец, посмотрела в его сторону. Причем, именно что в его сторону, так как несколько расфокусированный взгляд явно не был сосредоточен на несколько напряженной фигуре неожиданного посетителя. «Вам об этом говорят ваши способности», — вскинул в легком скепсисе бровь Арай. «Не». С каждым мигом незапланированного диалога, Рыгдол все больше и больше сбрасывала с себя состояние замлевшей на солнышке котейки. «Моя причуда тебя почти не видит, представляешь? А вот эта информация уже интересна». «В каком плане?» Чуть поспешнее, чем ему хотелось, спросил Рёта, однако, девушка, судя по всему, слегка обескураженная неэффективностью своей причуды, на это не обратила никакого внимания. «Вот в таком», — широко раскинула Рыгдол руки, но, не будучи удовлетворенной получившимся размахом, вскочила на ноги и растянулась еще шире. «Воистину кошачья гибкость, у тебя почти нет слабостей, а странное облако перекрывает большую часть информации. НД-поле блокирует ее причуду, хмм. А если так, мысленные усилия и ключевые точки уравнения векторного щита в ПР-Рёты перестраиваются, расходясь в стороны и давая потоку вырывающейся энергии больше воли. Объем, охватываемый НД-полем, слегка разросся, но не более. Так что Арай пришлось как следует поднатужиться, чтобы щедро выливаемая в персональную реальность энергия переместилась в реальность объективную и пошла на уплотнение вечно подвижного облака поля непроизвольного движения. Впервые за весь недолгий разговор Рыгдал сфокусировала свой взгляд, глядя на стоящего перед ней подростка. «Круто, я теперь вообще ничего не вижу». С этими словами героиня подскочила к парню и принялась скакать вокруг него, будто пытаясь определить тот угол, под которым ее причуда начнет работать. А вот Рёта, в это время, несколько ушел в раздумья. Энергия НД-поля влияет на причуды со сложной структурой воздействия, не то чтобы неожиданно, но, почему-то Арай до этого даже не рассматривал такой возможности. А ведь действительно, НД-поле Эспера – это область неопределенности, небольшой участок пространства, в котором логика мира сильно теряет в своей силе. В какой-то мере, можно даже сказать, что эта область – это та самая тонкая перегородка, которая ограждает хрупкий мир от персональной реальности эспера пятого уровня. До сего момента Рёта воспринимал все причуды как какое-то неведомое извращение реальности, даже не задумываясь о том, что для этого мира они могут быть более чем нормальны, тогда как сам он, куда как большая аномалия. Изначально Арай не строил никаких надежд на этот лагерь и поехал сюда исключительно для того, чтобы не отбиваться от коллектива, но сейчас... Сейчас летний лагерь имеет все шансы стать чем-то куда более любопытным. Так, кажется, Мандалай могла в ограниченную телепатию. Как бы так развести ее на серию экспериментов? Пронеслась в голове Рёты мысль, пока вокруг него скакал Рыгдолл, активно заваливая парня вопросами. Вслед за банными процедурами, разомлевшие от горячей воды школьники, плетущейся походкой выдвинулись в сторону спален. Рёта от них несколько отстал, так как все же зашел в уже пустующие источники, дабы освежиться. Как результат, когда он только зашел в спальню парней, все уже уснули, и даже весьма чувствительный для слуха храп некоторых постояльцев не мешал им видеть уже третий сон. А вот Рёте мешал, так что в программу векторного щита почти сама собой вписалась звукоподавляющая матрица, а сам Арай занял свободный лежак. Следующий день начался рано, в 5 утра, если быть точнее. Нет большего злодейства, чем поднимать в такую рань. И речь идет не только о толпе школьников, которые за вчерашний день вымотались просто немерено, но и о Рёте, который был скорее совой и ранние побудки воспринимал не очень положительно, или, вернее сказать, очень неположительно. После очень вялых утренних процедур, всех учеников собрали во дворе комплекса, наказав, предварительно, надеть свои спортивные костюмы. «Доброе утро, ученики!» – поприветствовал Азизава собравшихся подростков. К слову, он выглядел, как и обычно, в смысле, устало и заебано, мягче описать сложно, так что настроением из общей кучи ранних пташек не выделялся. Настоящие учения начнутся сегодня. Цель вашего пребывания здесь – укрепить ваши причуды, а так как сделать это не используя их невозможно, то вам выдали временные лицензии. На этих словах полумертвый класс несколько оживился. Интересно, а она выдается на время, или пока мы находимся на территории? Пришел Рёте в голову логичный вопрос. Если первое, то можно было бы знатно понервировать народ. Теперь приступим к делу. Закончил свое вступление из разряда «грядет тьма, и мы должны быть готовы ей противостоять». Айзава, Бакуго, ну-ка брось мяч, и подбросил взъерошенному после ранней побудки подростку вышеозначенный снаряд, который выглядел точь-в-точь, как тот, что был на первой физической подготовке. Твой результат при поступлении был 705,2 метра. Посмотрим, как далеко ты его забросишь теперь. Нахмурившийся Бакуго прошел в указанную точку. Причем, что самое удивительное, молча, отпрущие от его силуэта серьезности все даже несколько притихли. Как следует размяв правую руку, он сделал широченный замах, даже левая нога от земли оторвалась, и, с мощным грохотом, запулил мячик прямиком в небо. Взрыв, которым он толкнул снаряд, был просто на загляденье, и, чисто визуально, был значительно сильнее, чем в его прошлую попытку после поступления. Айзава несколько удивленно смотрел на устройство в своей руке, которое в реальном времени отображало дальность, на которую улетел мяч. Причем удивление это, даже несмотря на несколько невыразительное лицо героя, отчетливо распознавалось как приятное. 816 метров. Аво, вау, Бакуго, ты улучшил результат на 100 с лишним метров. Тут же взорвался выкриками класс. Тишину, рявкнул Айзава. От его голоса, казалось, даже утренние лесные пташки замолкли, не то что толпа взбудораженных подростков. «Бакуго, как ты тренировал свою причуду?» «Взрывал». Чуть поморщился подросток и рефлекторно потер свои руки. «Закатай рукава», нахмурился в ответ сенсей. В ответ на это Бакуго скривился еще сильнее и, судя по всему, хотел знатно огрызнуться, но серьезное выражение лица Айзавы, видимо, умудрилось его в должной степени пронять, так что тот нехотя закатал длинные рукава спортивной куртки. Вау, открывая зрителям испещренные многочисленными чуть подзажившими ожогами и шрамами предплечья, да и ладони его, при ближайшем рассмотрении, выглядели отнюдь не гладкими и домашними. На будущее, старайся не заниматься таким в одиночку, просверлил своего ученика взглядом Айзава. Это мало того, что небезопасно, так еще и противозаконно. Но ты молодец, позволил себе немного улыбнуться герой. Насупившийся Бакуго поспешил закатать рукава обратно и отвернуться. Как вы могли понять на примере вашего одноклассника, даже такое улучшение результата требует от героя огромной отдачи и стараний. Я бы даже сказал, болезненной. За время учебы вы стали лучше по многим параметрам, но, в большинстве своем, ваши причуды сами по себе не стали сильнее, и в этом лагере мы займемся тем, чтобы это исправить. А, и да, жутко улыбнулся Айзава. Вам будет так тяжело, что вы можете умереть, но прошу постараться этого не делать. После этих слов, для постояльцев лагеря, официально, начался ад. Судя по тому, что Рёта наблюдал, причуды становятся тем сильнее, чем больше вы их используете. Чем-то напоминает мышцы, которые рвутся под напряжением, а после, на их месте, вырастают новые более сильные. Хотя, пусть общий принцип и был ясен как дважды два, то вот механика. какой такой свой метафизический орган напрягают пользователи причуд, что их способности становятся мощнее. Не, оно понятно, конечно, что сёнины все в этом духе. Тут без превозмоганий никак не обойтись, но, все же, наблюдать за этим всем для Рёты пусть и было забавно, но все равно больно. Так, а вот что делать с этим котенком, подкатила к оставшемуся в гордом одиночестве Эсперу Пикси Боб. Рыгдолуня, есть мысли? Ну, показательно задумалась зеленоволосая девушка. Мы можем выкинуть его на край солнечной системы без кислорода и посмотреть, что получится. КХМ, давайте обойдемся без настолько радикальных методов, в легком раздражении потерла глаза Мандалой. У меня есть мысль, подал голос Рёта, как только отошел от слов Рыгдолу. Думаю, вы можете помочь мне, обратился он к навострившей ушки брюнетке из команды кошачьих. Я, да, ты уверен, абсолютно. Ну ладно. Слегка недоуменно склонила голову к плечу Мандалы. «Пойдем куда-нибудь, где не так шумно. Расскажешь, чего придумал». Арай в ответ кивнул и двинулся следом за героиней. Захапала себе молодого и уводит в сторонку с самыми похабными намерениями. Раздался громкий шепот, склонившийся к уху Рыгдолу Пикси Боб. «Рюка!» Тут же взъярилась покрасневшая Мандалы, тогда как стоящий чуть в стороне Айзава страдальчески прикрыл свое лицо ладонью, а чуть дальше в идентичной позе стоял Рёта. Арай вместе с героиней скрылись, а Пикси Боб ускакала устраивать ученикам всяческие проблемы за счет своей причуды контроля земли. «Что скажешь насчет него?» – спросил Айзава оставшуюся с ним наедине Рыгдолу. Переспрашивать, о ком именно идет речь, не было смысла. Одной из причин, по которой Низу остановил свой выбор именно на команде диких-диких кошек, помимо всех их немалых талантов и общей универсальности, была причуда Рыгдолу. Что именно она из себя представляет? Ну, с одной стороны, способности зеленоволосой героини – это мечта вуайериста, так как она может одновременно наблюдать за сотней намеченных целей, но вот с другой – она способна видеть чужие слабости. Это может казаться не так внушительно, но именно что только казаться. И с ее помощью директор Юэй планировал узнать о странных способностях своего ученика чуть больше. Его сила, это ведь не причуда, да, ответила вопросом на вопрос Рыгдолу. Верно, не стал интересоваться источником ее осведомленности Айзава. Причуды сканирующего типа, порой, могут удивлять. Я так и поняла, на удивление серьезно кивнула героиня. Векторный контроль, да, он просто удивителен. Можешь сказать что-то конкретное? Не думаю. Когда впервые попыталась просканировать его слабости, то было такое ощущение, будто мое зрение упало до минус 10, а на глаза нацепили уродливые очки, линзы которых были сделаны из мутного стекла, а потом он вообще стал для меня невидим. Я уже устал удивляться по его поводу, бесцветно обронил Айзава. Так что давай к делу, к делу, так к делу. Его главная слабость, и единственная, которую я смогла разглядеть, его же сила. Это как? Его щит. Ты же знаешь про его щит? Айзава подтверждающе кивнул. Он считает свой щит своим лучшим творением, и не напрасно, вот только. Он прямым образом ограничивает его силу, видя непонимающий взгляд собеседника, Рыгдол решила пояснить. Представь реку, широкую, буйную. Вода в этой реке, топливо для способностей Ара и Рёты. А теперь представь мощную несокрушимую плотину. Это его щит. Несмотря на свою несокрушимость, плотина, установленная на пути буйной реки, имеет этакие технические тоннели, за счет которых часть воды стекает на другую сторону. Однако это именно что часть. Погоди, прервал девушку Азава, вскинув руку. Хочешь сказать, что пока Арай поддерживает свой векторный щит, все его прочие манипуляции и атаки работают в полсилы? Эта мысль вызвала у героя неприятный холодок по всему телу. Нет, конечно, отмахнулась Рыгдолу, а Сенсей класса 1 облегченно выдохнул. Не в два раза слабее, минимум на порядок. Колени Айзавы заметно вздрогнули. Ха-ха-ха, не волнуйся, стерка, все не так ужасно, как может показаться, рассмеялась девушка, увидев бледное лицо собеседника, не забывая о том, что его способность не причуда. Если подбавить топливо, то выхлоп особо не изменится. По крайней мере, заметить эти изменения со стороны будет сложно. Так что, хоть с векторным щитом, хоть без него, но пока Арайтян сам не стремится устроить что-нибудь чрезмерно веселое, то этого и не будет. Уж в чем, но в его контроле никаких слабостей замечено не было. Айзаве хотелось этому верить. Нет, правда, он подозревал, что все те трюки, которые исполнял его сильнейший ученик, были результатом чуть ли не поддавков со стороны Араи, но, Все же, он рассчитывал на куда меньшие цифры. Прочитать больше на Бусти, https://basti.exagera. Глава 70, движение в лес. Жаль, что не по грибы. Часть 1, глава 70, движение в лес. Жаль, что не по грибы. Часть 1. Итак, несколько зажато подала голос Мандалай, когда они с Рётой отошли чуть поодаль. Впрочем, недостаточно далеко, чтобы потерять из вида остальных учеников. Видимо, слова Пикси Боб смутили ее подругу достаточно, чтобы у той в голове поселились несколько смущающие мысли. «Насколько полно вы осведомлены о механике работы моих сил?» Не обратил ни малейшего внимания на ужимки героини Арай. Приложила Мандалай к нижней губе указательный палец в жесте задумчивости. «Векторный контроль, верно? Боюсь, что лишь в общих чертах. Тогда, думаю, нужно будет немного пояснить, что и почему я от вас хочу». Прохладным тоном, с проскальзывающими в нем нотками деловитости сообщил Рёта. «Итак, векторный контроль, а в частности, его производная, векторный щит, пассивная, псевдоконцептуальная программа защиты пользователя от атак, имеющих вектор. Если проще, то она изменяет направление направленных на мое тело атак, что несут угрозу. А во, это удивительно!» – распахнула глаза героиня. «Правда, я не до конца поняла значение слова «псевдоконцептуальная», семантически, или в плане контекста», – чуть склонил голову Рёта. Второй вариант», – улыбнулась Мандалай поведению Арай. «Если забыть, на что этот парень способен, то такая его манера общения казалась даже милой. Все просто, но я об этом ничего не скажу», – чуть прикрыл веки Рёта. «Почему? Не относится к делу. Правда? А почему вы так настойчиво интересуетесь?» Резко перешел в наступление. Вот и я о том же», едва-едва поморщился Рёта. «Итак, вернемся к сути. Мой щит блокирует атаки, имеющие четкий направленный вектор. Но что если атака не имеет никакого направления? Имеешь в виду что-то массовое?» «Нет, что-то массовое, как правило, имеет либо характер волнового движения, либо направленного под определенным углом. Я имею в виду такие способности, как ваши». «Моя телепатия», недоуменно моргнула героиня, ткнув себе указательным пальцем в грудь. «Но ведь это не атака. Это в вашем случае не атака. Вы смотрели спортивный фестиваль UA? Конечно. Ты там не слабо так зажег. Помните Хитоши Шинса? Он сначала дрался с Идой, а после с Цую. Заводной мальчик и девочка-лягушка», чуть склонила голову Мандалай. «Оригинальный у нее способ запоминания. Ну да, помню такого. Мрачный говорун со способностью контроля разума. Ау», девушка окинула Рёту понимающим взглядом. «Опасаешься причуд, влияющих на разум?» «Да, вроде того», недовольно фыркнул в ответ Арай. «Но в случае того же Шинса ты бы мог просто отрезать от себя посторонние звуки. Или, наоборот, отрезать свои звуки от прочих. Ну, это, если я правильно понимаю твои способности». «Правильно», чуть кивнул парень. «Но, что касается Шинса, то мне бы это помогло только потому, что я знал о его силах. Хммм, ну, могу тебя понять с этой точки зрения. Как я понимаю, говорить, что такого рода причуды крайне редкие и встречаются чуть ли не один на миллион, говорить смысла нет», задала Мандалай вправду несколько риторический вопрос. «У меня свои отношения с вероятностями», чуть скривил губы в ответ Рёта. Первый день занятий в лагере подошел к концу где-то в 4 часа, и толпу школьников погнали на штурм столовой. Правда, сама столовая находилась на улице, а готовой еды в ней не было ни капельки. Зато были продукты, которые вымотавшимся до крови из носа школьникам еще предстояло превратить во что-то серьезное. В карри, в нашем конкретном случае. Что самое любопытное, где-то тут же обитал еще и класс 1, но с ним у одноклассников Рёты контактов почти не было. Все-таки этот комплекс слишком большой. Вмешиваться во всеобщий процесс творческого хаоса, именуемого готовкой, Арай не стал, будучи куда сильнее сосредоточенным на своих мыслях. Закрыться запланированным способом от способностей Мандалай сегодня не получилось. Как бы, с одной стороны, Китай тоже не сразу устроился, но, с другой, это был чуть ли не первый случай за почти 9 лет жизни в этом мире, когда у Рёты не получилось что-то сделать с первого наскока. После осознания однобокости своего мышления во время разговора с Рэгдолл, юный эспер решил чуть больше внимания уделить именно прямым манипуляциям с НД-полем. Опять же, как-то очень кстати, в голове всплыли воспоминания по канону индекса. А именно, тот факт, что уровень эспера определялся далеко не только его разрушительным потенциалом, а еще и всякой психометрикой и чуть ли не предвидением. По крайней мере, сцена, где Тома пытался угадать обратную сторону карты, повернутой к нему рубашкой, воспроизводилась в сознании достаточно четко. И это, опять же, была насквозь очевидная вещь, о которой ты просто не задумываешься. Основой существования Эспера является его персональная реальность. Но она, не весь Эспер. Даже если не считать такие вещи, как сила влияния на мир и вычислительные мощности, Эспер все равно будет значительно превосходить обычного человека в иных условно-метафизических областях. Шестое чувство, интуиция, предвидение, эмпатия и еще много чего другого. Разумеется, все вышеописанные – это, скорее, двери, которые, при некоторых усилиях можно открыть, а не что-то, что забито Эсперу в навыки по умолчанию. И тут в дело вступает причуда Мандалы – телепатия. Да, невероятно урезанная до того уровня, когда все, что она может, это просто мысленно передавать сообщения другим. Разумеется, все это целиком и полностью односторонне. Но, даже так, это все еще оставалось вмешательством в сознание. Обычный человек бы не смог вынести из этого ничего полезного для себя, но Эспер пятого уровня. Его сознание абсолютно отличается от нормы. То, что героиня смогла пробиться в разум Араи своей причудой, уже было удивительно и, в целом, объясняла, в какой аспект ее силы ушел весь нереализованный потенциал телепатии, в способность преодолевать сопротивление и адаптироваться к нестандартным целям. В одном месте убыло, в другом прибыло. Один из тех редких случаев, когда природа причуды радует своей логичностью и согласованностью. Где-то на 10-й минуте нестандартной, как по мнению Мандалы, тренировки, Рёта научился блокировать телепатию временной наставницы посредством изменения конфигурации векторного щита. Впрочем, ничего особо удивительного. Всего-то всесторонний анализ механик взаимодействия причуды на реальность, частью которой является цель телепатии. Для этого, правда, пришлось смутить Мандалай чуть сильнее и запустить ее в пределы влияния НД-поля, где Рёта мог отслеживать любые процессы даже на самых невозможных уровнях. Вот только была проблема. Араи вполне обоснованно сомневался, что созданная конфигурация универсальна и будет работать против всех типов ментального воздействия. Да и изначальная цель поиска новых способов применения энергии НД-поля даже близко не была достигнута, так что тренировка продолжалась до самого упора. Но вернемся к хаосу. После того, как еда была торжественно приготовлена и съедена, большую часть класса отпустили на отдых, а вот должников, заваливших практику, запрягли по новому кругу. У них даже отбой на 4 часа позже остальных. Вот уж действительно, адские условия пересдачи. Так наступил окончательный конец, уж извините за тавтологию, первого дня. И, как бы это очевидно ни звучало, но начался второй, и был он почти полной копиркой первого. Школьники страдали, Айзава бродил по жухлой тенью то тут, то там. Рёта вновь занимался с Мандалой, правда, в этот раз, в компании с остальными, что вызвало на лице Пиксибоб ехидную улыбку настоящего победителя. Впрочем, помимо обычной программы обучения, на сегодняшний день кошки анонсировали испытание на храбрость. Очередной типично японский прикол. Ну, по крайней мере, в той мере, в какой он присутствует в культуре этой страны, Рёта его больше нигде не припоминал. Подобного стимула, предвещающего всякие развлекухи, вполне хватило, чтобы у уставших школьников открылось пятое дыхание, все предыдущие дыхания уже успели выдохнуться. Таким темпом, кто-нибудь, рано или поздно, костанет вечернего слона. Так что, когда занятия завершились, все были в должной мере взбудоражены, даже Рёта. Правда, по несколько иным причинам. Как бы не были неполны его воспоминания о каноне Мга, но факт атаки злодеев на летний лагерь он помнил отлично. И, по логике повествования, должно это будет произойти как раз в момент испытания на храбрость. А еще Рёта помнил, что именно в этом нападении впервые засветится персонаж, известный читателем как Твайс. Его способности показались при чтении манги Артему довольно интересными и сильными, так что момент первого громкого появления их обладателя в памяти отложился достаточно прочно. А теперь, внимание, главный вопрос. Хватило ли тех легких предупреждений, средней тяжести Шигараки? Не испугается ли Лига злодеев устраивать эту атаку? Что-то подсказывало Рёте, что нет. Хотя, вероятнее всего, сам Тамура сюда приходить поостережется, если он к сему моменту на это вообще способен. Итак, после сытного ужина и расслабляющей ванны, наступило время того самого испытания на храбрость. Насчет этого, мне жаль об этом сообщать, монотонным голосом начал Айзава. Но должники идут на дополнительные занятия, вместо этого, не-е-е-е-ед, возопила Мина, скорчив по-настоящему устрашающее лицо. После этого четверка заваливших была шустро скручена Айзавой и утащена в сторону учебного корпуса, под громкие жалобные завывания. Как говорится, Ф. Итак, полностью проигнорировав трагичную сцену, выступила вперед Пикси Боб. Первыми будут пугать котятки из класса Б. Класса начнет путь по дороге в группах по два человека, с интервалом в 3 минуты между собой. Дорога заканчивается там же, где и начинается, так что, просто навернете кружок. Кстати, на другом конце петли, где-то на полпути, будет остановка. Там будут лежать бирки с вашими именами. Вам нужно вернуться со своей. Безумный парад во тьме нам предстоит, пафосно прокомментировал происходящее такоими. Ибо ночь темна и полна ужасов, поддержал его стоящий неподалеку Рёта, отчего весь класс дружно поперхнулся и изо всех сил принялся сдерживать рвущийся из груди хохот. Да, когда серьезный обычно человек говорит что-то такое, это воспринимается, как правило, куда смешнее. А вообще, своей немудреной шуткой Рёта несколько развеял повисшие среди учеников напряжение. Сказывается тот факт, что те, кто больше всего болели идеей испытания на храбрость, сейчас плакали кровавыми слезами, сидя за партами в учебном корпусе. «Пугальщикам нельзя касаться вас напрямую», — продолжала тем временем героиня, весело улыбнувшаяся на оживление в рядах подростков. «Пугать вас они будут, используя свои причуды. Хорошая возможность узнать друг друга получше, не так ли? Класс, который, используя свою креативность и воображение, заставит противника навалить целую кучу в штаны, победит». Ворвался в происходящее действо двух с чем-то метровый мужик, а Рёта поспешил прикрыть глаза.